Глава 9. Спектр. Утро, вопреки настроению, выдалось солнечным и жарким. Бабье лето настоящее. Но на душе у всех присутствующих никакой радости не было. Вчера после убийства маньяка подъехавшим родителям сказали, что мы не успели. Нашли детей уже мертвыми. И все, что нам оставалось, это попробовать задержать преступника. Но тот оказал ожесточенное сопротивление. И в драке был уничтожен. На оторванную голову маньяка родители убитых детей смотрели по-разному, но все без жалости. О том, что некоторые дети все же еще были живы и умерли во время сражения, мы с Артуром и выжившим Романом решили никому не рассказывать. Исправить мы ничего не могли. А вот повернуть на себя ненависть взрослых, потерявших своих детей, наверняка бы получилось само собой. Создавать на ровном месте из ничего врагов и портить репутацию не горел желанием никто. С похоронами тоже решили не затягивать и провести их на следующий день. Причем массово, это и безопаснее, и дешевле. Потому народа сейчас на кладбище было много. И на одной тонкой ноте выла молодая девушка, потерявшая сына. Ее муж с хмурым выражением лица прижимал ее к себе и сжимал-разжимал кулаки. Ирина Александровна стояла слева от меня, прижимая к себе среднего сына Владика и старшую дочь Алину. Артем стоял рядом с ними. Лицо друга со вчерашнего дня было серым. Былого азарта и радости от пришедших в мир изменений у него не осталось. Я не хотел оставлять его в таком состоянии, потому и оказался здесь, а не в особняке на даче. Проводил после церемонии семью Баевых до квартиры. Затем мы с Артемом вышли на улицу. Нужно было обсудить наши планы. Интересно, изменятся ли они теперь? «Что делать будешь?» — первым спросил я. «Все как обычно», — буркнул Артем. «Идем в гнездо, проверяем, получилось ли у нас. Повышаем уровень, тренируемся на сильной дичи». Артем остановился и сжал зубы. «Если бы я был сильнее», — через минуту выдавил он из себя. «Лида все равно уже была мертва», — осторожно заметил я. «Но я мог спасти других. Да просто, если бы не ты и Артур, я бы там умер. И что? Помогло бы это моим?» Я отвернулся. Смотреть на красное от гнева и своего бессилия лицо друга было неприятно. «Хорошо, завтра пойдем, а вот сегодня лучше давай напьемся», — предложил я ему. «Лиду помянем, да и просто». «Ого, только у меня...» «Как обычно», — усмехнулся я, разряжая ситуацию. «Я плачу». «Ну и что за суть твоего света?» Когда мы уселись в открытом кафе и сделали заказ, спросил Артем. Со вчерашнего вечера это был первый раз, когда мы заговорили на тему полученного мной третьего уровня. Кстати, далеко не все люди видят уровни у прохожих. Но если уж видят, то к высокоранговым относятся с опаской и уважением, потому что, как правило, представляют степень опасности такого человека. К чему это я? А к тому, что на входе нас вежливо попросили сильно не напиваться и не буянить, а также снова вежливо предупредили, что кафе находится под защитой Белоглазова. А я так и не понял, честно признался я другу. То есть... Впервые за сегодня на его лице отразилась слабая тень удивления и заинтересованности. «Как же ты уровень взял? Либо твоя теория неверна, либо у каждого прохождение барьера трех индивидуально», — пожал я плечами. «Но лично мне пришлось подчинить свою стихию». «А до этого ты ее не контролировал?» В этот момент нам принесли водку и мясную нарезку. Артем сразу же цепанул бутылку и набулькал нам в рюмки, после чего, не дожидаясь меня и не чокаясь, в один глоток опрокинул ее содержимое в себя. Снова налил себе и только после этого обратил на меня внимание. За Лиду. Вторая рюмка ушла вслед за первой. Выпив свою порцию, я поспешил заживать ее ломтиком колбасы. Проживав его, все-таки ответил на заданный вопрос. «Раньше я контролировал только тот свет, что сам создал, а здесь я подчинил окружающий, обычный. Потому твой титул изменился». Я вздохнул и глянул строчку, которую имел в виду друг. «Василий Горин, подчиняющий свет. Третий уровень. Наверное. И что за навык ты получил? Наливай себе уже третью, а мне вторую рюмку, спросил Артем. Баш на баш. А то я только твой первый личный навык знаю. А ведь тебе тоже должны были подкинуть что-то новое. Мне аурный щуп на втором уровне дали. Помогает проще воспроизводить чужие навыки. И астральное зрение на третьем. А это что такое? Будем, вместо тоста произнес Артем, опрокидывая рюмку в себя. Это возможность видеть более глубокие слои реальности. Занюхивая водку ломтиком бекона, продолжил друг. Первым навыком я лишь четко сконструированную силу вижу. А с помощью этого могу посмотреть профиль любого существа с его навыками и предрасположенностями. Но только если он слабее меня, предугадал он мой вопрос. И не имеет специальных умений, блокирующих мое зрение. Твоя аура, к примеру, полностью не блокирует. Но кроме нее я больше ничего о тебе узнать не мог. Даже когда ты на втором уровне был. Так что тебе дали? Какой-то спектр. Я его пока не активировал. Мало ли что он делает. А без этого о его свойствах я узнать не могу. Вот как, удивился Артем. И с другими навыками так же было? Да. А у тебя по-другому? Я сразу описание получаю, покачал головой друг. Мы сидели еще часа два. Но вопреки опасениям встретившего нас на входе официанта, напиться нам так и не удалось. Я и не пытался, а вот Артем расстроился, когда он понял, что наш организм справляется с отравой быстрее, чем мы можем в себя влить, то плюнул и решительно отодвинул остатки третьей бутылки к краю стола. Ну ее, только в голове шумит, и язык не слушается. Пойдем, завтра будем разбираться с твоим спектром. Пшли, кроч. Несмотря на заплетающийся язык, встал он вполне уверенно, как и я. Но до дачи самостоятельно вести мопед я не решился, включив автопилот и вбив нужные координаты. Единственный плюс от этой регенерации – похмелья нет, выдал утром заключение Артем. Думаешь, регенерация постаралась? А что еще? Вон у тебя твоя аура света только ускоряет ее, но не создает. Так что и у меня она есть, и видно, с уровнем сама по себе тоже увеличилась. Теория мне показалась жизнеспособной, и я просто согласно качнул головой. «Ну что, завтракаем и в гнездо?» «Ага, давай, только свои новые возможности проверю», — внес я дополнение в план друга. «Нужное дело, показывай свой полигон, я тоже потренируюсь. Думаешь, там успел кто-то вызреть?» «Даже если нет, зачистим нахрен это подземелье», — мрачно отрезал друг. «Чего так?» — удивился я. «Ты же не хотел?» «Перехотел. Мало ли, выйдут твари, пока нас рядом не будет, и сожрут кого-нибудь, а мы виноваты окажемся». «Понятно. Происшествие с маньяком Артема никак не отпускает. Он ведь чуть ли не точь-в-точь описал ситуацию с этим уродом, с той лишь разницей, что там-то мы никак виноватыми не могли оказаться». «Хорошо, идем». Василий Горин, подчиняющий свет, третий уровень. Навыки первого порядка. Вспышка света третьего уровня. Активный. Потребление 2 единицы энергии. Луч света второго уровня. Активный. Потребление 4 единицы. Стена света первого уровня. Активный. Потребление 5 единиц. Навыки второго порядка. Форма света второго уровня. Затраты энергии равны... При создании света на 1 сантиметр кубический плотностью 1000 килограммов на метр кубический требуется 1 единица энергии. При подчинении света на 10 сантиметров кубических плотностью 1000 килограммов на метр в кубе требуется 1 единица энергии. При увеличении плотности кратно увеличивается расход энергии. Навыки третьего порядка. Спектр. Навыки вне порядка. Аура света. Пассивный динамический. Постоянные затраты энергии 1 единица в минуту. Количество энергии 70/70 единиц. Восстановление энергии 8 единиц в минуту. Впервые после увеличения уровня посмотрел я полностью все свои характеристики. С одной стороны, увеличившиеся параметры резерва и ускорение его восполнения были ожидаемы. С другой, все равно приятно, что резерв вырос почти в полтора раза, а скорость в 2. Отдельно шла надпись об увеличении скорости создания всех навыков. Да-да, снова в 2 раза. И опять же, для меня это не актуально. Но тут мне вспомнился Слава, у которого навык создания торнадо не был мгновенным. Вот кому выгодна такая арифметика. А ты Славке не писал? Как он? Мысли о рыжем приятеле, соседе Артема, напомнили и причину, почему друг сейчас со мной, а не с кланом. Нормально с ним все. Артем с задумчивым видом смотрел на клубок воды в его руках, что хаотично менялся, будто не зная, какую форму ему принять, и становился то шаром, то эллипсом, то цилиндром. Он к Довлату ушел. Теперь с байкерами Белоглазого ходит. Тот, похоже, решил собой заменить официальную власть. И проблемы у жителей он решает. И бизнес крышует, и откровенных отморозков прижал. Не знаю, выйдет ли у него, но такими темпами скоро губера нашего пнет из области. Ого! Теперь мне стало понятно, как байкеры оказались позавчера в детском саду. Да и официант вчера про защиту именно Белоглазого говорил. Да уж, оперативно дядька работает. Раздался свист. Бум! Доску-мишень переломила пополам. «Что ты сделал?» – ошалело посмотрел я на Артема. «Да попытался сделать бомбу из воды», – озадаченно почесал он себе щеку. «Нам же нужно оружие, чтобы выманивать монстров из камеры». В инете смотрел ролик, где военные сначала гранаты и навыки дистанционные в переход закидывали, потом уничтожали выскочивших тварей и лишь после этого спускались вниз. «Сам переход-то непроницаем для взгляда, и мое астральное зрение тут не помощник. Ну, ты же помнишь? Ты лучше давай свой спектр показывай». Захлопнув невольно разинутый от удивления рот, я молча активировал навык. «Ха-ха-ха!» — тут же захохотал Артем. «И это все? Обычная радуга?» Из моей ладони бил луч света, разделенный на 7 цветов. Но стоило мне лишь пожелать, и все цвета исчезли, превратившись в белый. А затем я последовательно изменил цвет луча на красный, оранжевый и так далее. Но друг прав. Кроме изменения цвета луча, новый навык мне ничего не дал. А ведь это навык 3-го порядка. По определению он должен быть более сильный, чем предыдущие. Так в чем фокус? Ну-ка, покажи его мне. Попробуй скопировать, и будем вместе разбираться. Спорить я не стал. Да и недоумение на бесполезность навыка позволило не быть жадным. А то, когда только получил его, были у меня мыслишки не давать Артему спокойно исследовать мое новое умение. Банально из зависти, что у друга будут не только мои навыки, но и много иных, а у меня только мои. Похоже, навык тоже варьируемый, как твоя форма света. Разглядывая структуру спектра, сказал Артем. Я же в этот момент прогонял все цвета, наблюдая, как луч упирается в сломанную доску. Был бы потоньше, получился бы лазер, мелькнула у меня мысль. Решив проверить ее, я сжал луч в максимально тонкую нить. Получилось это, на удивление, легко. Я ожидал больших усилий. И действительно, внешне луч стал походить на лазер. Правда, доске никаких повреждений он не нанес. «А если увеличить мощность?» – предложил Артем с любопытством, смотря на мои эксперименты. Я добавил энергии в навык, как это обычно делал с аурой. И вот сейчас эффект был. Тонкий лазерный луч стал еще ярче. Появилось тихое гудение. А доска задымилась и загорелась. «Круто! Какой расход энергии?» Пока не увеличил, я это и не ощущал. А сейчас примерно 2 единицы в минуту. «Это ты так долго сможешь», — уважительно покивал головой Артем. «Пока самому не надоест». Поигравшись еще немного и создав лазер из всех цветов радуги, придя к тому же выводу, что и ученые, фиолетовый цвет самый сильный, попутно выяснили еще один эффект. Спектр позволял создать свет любой формы. Это просто я, ожидая, что получил боевой навык, сделал его в форме луча. А вот Артем, когда сумел его скопировать, первым делом создал из него шар. Еще 1/2 часа экспериментов привели к созданию самой настоящей маскировки. Благодаря отсутствию четкой формы, определяемой лишь нашим воображением, Навык можно было наложить на любой предмет, изменив его цвет по собственному желанию. «Крутой навык! Извини, что смеялся», — признал в итоге Артем. «А еще он мне подчинять цвет помогает», — признался я. «Это как?» «Вот так». Из моей ладони выстрелили в стороны несколько белых лучей, и, увеличившись до 5 метров, они соединились между собой в мелкоячеистую сеть. А после все это пространство резко стало абсолютно белым для Артема. Я-то видел в нем свободно, даже лучше, чем раньше, и знал все, что охватывал мой свет. Идеальный сенсорный навык. «Все, развей, не вижу нифига», — замахал рукой перед своим лицом друг. Наигравшись с навыком, мы двинулись к мопеду. По пути Артем лазил в инете, мониторя ситуацию на тракте. Вляпаться в чьи-то разборки не хотелось. Да и мало ли, вдруг какой сильный мутант завелся. И кое-что Артем нашел. Правда, не связанное с трактом. «Смотри», — повернул он ко мне свой наладонник. «Закончена операция в Нигерии. Семиярусное гнездо полностью зачищено от монстров и уничтожено. Псионы всех стран-участниц возвращаются по домам. Президент уже заявил, что завтра начнется полномасштабная операция по зачистке гнезд на территории нашей страны. Напомним, что оппозиция последние несколько дней упрекала правительство в решении отправить наших сильных бойцов. Артем забрал свой наладонник. Если хотим сами зачистить гнездо, стоит поторопиться. Едем!» Привычно замаскировав мопед в 5 метрах от тракта, мы двинулись к сохраненной в карте наладонника точке. Уже на подходе к гнезду мы заметили первые изменения. Вход уже не был прикрыт маскировкой, а лес в 10 метрах от него будто вымер. Деревья пожухли, и в них уже не чувствовалась жизнь. Давление на мозги, как в гнезде, чувствовалось уже за 3 метра от входа. Да и зверей с птицами не было слышно. А вот следы мы увидели. Что-то большое с несколькими ногами. И волокли будто что-то. Присев на корточки, озвучил Артем свои наблюдения. «Кажется, зря мы сами занесли в гнездо подкормку». «Так вроде ее немного было», — неуверенно заметил друг. «Ага, я тоже так подумал. Но возможности гнезда мы не знаем. И, похоже, ему хватило и той малости, что оно получило». Создав водяной барьер, друг выдвинулся вперед. Я увеличил силу своей ауры и приготовил дротик. Кстати, еще один момент, что мы заметили с Артемом. Теперь я мог расширить свою ауру до 2 метров, разом прикрыв и его мозги тоже. При этом, благодаря своему аурному щупу, друг не терял связь с созданными навыками. Хоть аура действовала и на него, стараясь разрушить все чуждые ей потоки энергии. Но щуп держался, все же навык 2-го порядка. Только оказавшись внутри, мы тут же были атакованы. На потолке сидел в засаде гигантский паук. Если бы не моя аура, из-за которой с мутанта слетела маскировка, то удар был бы нам в спину, когда мы его не ждем. А так измененная тварь с овчарку размером коснулась моей ауры и заверещала, после чего плюнула перед собой тонкой нитью. Разминулись с атакой мы лишь на рефлексах, как при уклонении от удара противника в спорте, а затем ударили в ответ. Мой дротик заткнул пасть пауку, а Артем выпустил пару лезвий ветра, рассекая тварь на 3 части. «Блин, это было близко!» — вытер друг пот со лба. Он-то шел впереди, и паучья нить разминулась с его шеей буквально в миллиметрах. Я оглянулся и посмотрел на то место, куда она попала. Там в стене тоннеля была выбоина глубиной в палец. Да и о саму нить порезаться было легко. «А ведь мы пауков сюда не таскали», — заметил я. «Гусениц, муравьев, даже вроде бабочки были. А вот пауков не помню». «Не было», — подтвердил Артем. «А сейчас есть. Гнезду понравилось, и оно решило увеличить свой бестиарий». «Похоже на то». Я сглотнул подступивший от страха горло ком. «Что-то мне уже не так хочется лезть внутрь. Может, оставим все на военных?» — усмехнулся я, показывая, что это лишь шутка. В ответ из глубины гнезда донесся злой клекот.